Я думаю, что не всегда так будет, что мы будем иметь вот такую чудесную возможность слушать Слово Господне. Но пока Господь сохранил наше здоровье, покуда у нас есть жажда слышать Слово Господне, покуда у нас есть необходимая свобода, мы за это должны благодарить нашего Господа. Потому что все эти наши разборы, вот это время, когда мы слушаем Слово Божие, оно просто так не пройдет. Хотя Священное Писание говорит так, что для многих это будет для спасения, а для тех, кто его не принимает и не хочет принять, в осуждение. А Слово Божие, Священное Писание говорит, не возвращается к Богу тщетным, но исполняет то, для чего Господь его послал. Поэтому мы будем продолжать разбор послания к римлянам. И я, как всегда, хочу напомнить, что апостол Павел в этом послании в основном призывает к вере, но учит о той живой вере, в которой есть дела, а не о той, в которой только есть разговоры, а дел нету. Он называет, или Священное Писание называет это мертвой верой. Здесь Павел говорит о вере в Господа Иисуса Христа, делает, глубоко рассекает человека вот этим мечом обоюдоострым, и в свете истины Божией показывает его настоящее состояние. И это очень надо, потому что человек, который не видит своей проблемы, он и не будет с ней бороться. Знаете, врачи часто говорят, когда пациент приходит на обследование, говорят, уже поздно. Потому что был скрытый период, ты об этом или не знал, или какие-то симптомы просто проигнорировал, а теперь уже поздно. Потому что болезнь запущена так сильно, что уже нет никакой надежды на то, что можно было что-то исправить. Поэтому, когда Священное Писание говорит нам что-то, то оно раскрывает нам внутреннее содержание истины Божией и нашего сердца. Я еще раз вам напомню текст, который говорит так. «Вникай в себя и еще во что?» И обучение. Если вникать только в одну сторону, или только в себя, или только в учение, от этого будет мало пользы. А когда мы вникаем в себя и в учение, и в свете учения видим себя, таким образом всплывают проблемы, которые нас тормозят в нашем духовном росте. И Священное Писание, мало того, что оно указывает на проблемы, оно указывает на источник проблем и предлагает путь решения проблемы. Иначе что-то одно дать, это будет недоведенное до конца дело. Сказать, тебе есть проблема, и не рассказать, в чем она заключается, как она выросла у тебя. И не показать пути для решения проблем. Это значит что-то недоделать. И очень серьезно. А я часто замечаю, когда проповедники говорят о грехе, и не оканчивают правильно, не дают выхода из создавшей обстановки, то у людей остается на сердце камень и тяжесть. Потому что Священное Писание всегда раскрывает настоящее состояние и открывает путь для решения этой проблемы. Указывает на корни, на которых она выросла, и предлагает действительно решение. Поэтому мы очень много говорили о законе, о греховном законе, который действует в наших членах. И поэтому я сегодня немножко чуть-чуть вернусь назад, с одной стороны бегло пройду по прошлому материалу, и, может быть, что-то новое затрону. И Павел здесь утверждал так, помните, я особо обращал внимание, так и вы, братья мои, это 7 глава, 4 стих, умерли для закона телом Христовым. То есть давным-давно, 2000 лет назад, Христос взял на себя наши грехи и умер за них. Поэтому теперь, когда грех нас настигает или мы согрешаем, то мы сразу идем ко Христу и отдаем этот грех, потому что он умер давно за него. И этот грех уничтожается сразу же. И мы можем быть свободными. Вы помните, я напоминал вам о Ветхом Завете. Там так просто нельзя было сбросить грех, а уничтожить тем более. Поэтому кровь тельцу козлу снимала грех, но не уничтожала. Вы помните, я вам напоминал об этом. А кровь Христа, она не только снимает, она уничтожает грех, который мы сделали. И потому через кровь Христа мы имеем жизнь. Кажется, я вам напоминал тоже об одной причине, почему волшебница могла вызвать Самуила. Помните? Он жил во время Ветхого Завета. Через кровь жертвенных животных грех снимался, но он был. И потому и праведники, и святые люди были в одном месте, в преисподних местах земли, но в разных отделениях. То лоно Авраамово и богач, который в аде был, помните? Но было одно место, потому что грех не был уничтожен. Поэтому дьявол имел полное право претендовать на человека. Но когда Иисус Христос умер, то грехи праведников, которые верою приносили жертвы кровные, он уничтожил грех. И теперь уже волшебница святого человека из преисподней вызвать не может, потому что есть другая планета, которая находится на границе второго и третьего неба, где однажды Павел был, который называется рай. И это стало по той причине, что через кровь Христа был грех уничтожен. Не снят, а уничтожен. Вы помните, Священное Писание не один раз говорит, сбережено беззаконие Ефрема. Помните Осию? И связан грех его. Связан, в узел завязан, но он существует. Поэтому кровь Христа уничтожает грех. Вот почему Павел говорит, вы должны жить совсем по-другому, как те люди, которые были под законом. Потому что грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, а под благодатью. Я свою мысль немножко не докончил, которую начал. Израильтянин не сразу, если он сделал грех, мог от него освободиться. Были определенные времена, определенные места, когда можно было приносить жертвы, в том числе и за грех. И первосвященник один раз в год мог ходить во святое святых с кровью жертвенных животных за свои грехи и за грехи всего народа. И тогда не могли сняться свободно. Мы же сегодня, знаючи, что Господь давно умер за наши грехи и истребил их, как только мы делаем, мы сразу идем, Бог, Господи, прости, или не сбодрствовали, или не сумели устоять. Прости и освободи. И тут же можем стать свободными. Вы помните, я вам напоминал один случай, когда в Польше мы были, и там одна была женщина, которая 70 лет страдала от греха, который сделала. Только не помню, опять повторю, было 98 или 93, я уже тоже не помню. Но мне кажется, 98. И где-то 3 или 4 года она лежала в больнице и не умирала, значит, коврат не умирает и не живет. И надо было с другой стороны послать человека, который могла бы открыться и сказал, он наконец-то я стала своей, 70 лет каждый день мучилась. По той простой причине, если мы находимся в грехе, то закон над нами имеет власть. Он приговаривает к смерти. И это вот состояние тяжести, я просто поражаюсь. Я никак не могу забыть этот случай. Это ж не 7 месяцев, это ж не 7 лет. Это даже не 17 и не 50, 70 лет. Каждый день мучилась. потому что стыдно было сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Священное Писание сегодня говорит о благодати, по которой мы можем быть свободными, не носить годами то бремя, которое отягощает совесть, которое мешает спать, и которое вообще, кто переживал такие страдания, тот знает, что такое ходить, когда грех лежит неисповеданный или непрощенный. Люди в мире, они легче это переносят, потому что Библия говорит, это люди мертвы по грехам и преступлениям для живого человека, который очень обостренную совесть имеет, это трудно. И благодать Божия сердце и делает таким чувствительным. Я помню, когда один из бывших цеков, который, наверное, лет 20 просидел в тюрьме, и исповедовался, и говорил, что-то там он взял. Знаете, я однажды говорил немножко. И такое взял, что вроде бы и не за что и переживать. Он 3 года мучился, и наконец нужно было рассказать, попросить прощения, чтобы Бог снял это. А это была мелочь просто. Вот как меня раньше убил человека, совесть не мучила. А теперь что-то мелочь делал, он уже не может, потому что сердце другое стало. Вот благодать делает сердце именно таким, невосприимчивым ко греху и к беззаконию. И если оно случается, то такие люди просто не знают, как быстрее найти путь для освобождения. Мне часто приходится говорить с такими людьми, они готовы идти на все. Говорят, пойду на завод, отдам то, что взял. Оно у меня еще лет. Это было 5 лет назад. Скажу, простите меня, на вам ваше. Потому что благодать сделала свою работу. Но, к сожалению, я почему говорю, к сожалению, вот такая обостренная совесть очень часто бывает у новообращенных людей. И, к сожалению, у верующих, которые давно верующие, она не такая острая. Где-то заглушили, где-то проигнорировали этот голос один раз, второй раз, третий, и она начинает молчать. И тогда человек может делать что-то, а совесть ничего ему не говорит. Он говорит, а я могу, потому что меня совесть моя не осуждает. Но он не знает, что эта совесть сгорела. Это сожженная совесть. У Библии есть такое выражение. Люди, сожженные в своей совести. Они могут делать и никак не реагировать на свои поступки. Очень легко и просто все это проходить. Поэтому Павел очень много говорил об этом. И я просто обращу внимание на 5 стих. Он указывает именно, где этот греховный закон действует. Ибо когда мы жили по плоти, это 5 стих 7 главы, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плоть смерти. Павел точно указывает, где живет грех. Вы помните, я вам в прошлый раз об этом напоминал. Он живет во плоти. Он живет по плоти. Страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. И второй текст Писания. Мы еще не один раз будем на этом вопросе останавливаться. Это тоже говорит о том, я знаю, Павел, дальше немножечко мы будем читать, что не живет во мне, а вообще добавляет, то есть во плоти моей доброе. И дело не в самой плоти. Люди часто говорят, это говорит тело греховное, не тело само, а грех или духи, которые часто живут в плоти. Они производят пожелания. Вы знаете, что материя никаких желаний иметь не может, правда? А тело без духа может иметь какие-то желания? Вы помните, что написано в послании Якова? Что тело без духа какое? Мертво. Это та же самая материя, только в другом виде. Очень сложная материя. Давид говорил, что я дивно устроен, помните? Это правда. Кто вникал в то, как мы устроены, да действительно, это надо быть действительно гениальный ум иметь, чтобы устроить так человека. И вот все эти извращения, все это греховное, это приходит из духовного мира. Но есть три уровня. Когда вот эти духи, которые образовывают желание, могут действовать с воздуха через мысли. Следующий этап. Могут жить в теле. Это уже хуже. И самое страшное, когда они живут в духе. Таких людей называют сумасшедшими. Их отправляют в психиатрические лечебницы. Потому что эти демонические духи, они уже живут в их духе или в их сердце. Хотя, когда они уже в теле поселились, это тоже очень страшно. Они через мысли могут овладевать всем существом человеческим и управлять им. Я однажды помню один такой случай. Я еще работал на комбинате. И как раз при выходе из автобуса контролеры задержали одного человека. Без билета был. Но это нормальное явление. Но вы бы видели, что с ним стало, когда они его остановили. Как он стал кричать. Лицо почернело все буквально от зла. Я только один раз видел, когда приходилось однажды в Минске молиться за одну женщину. Вернее, это уже была верующая, но она была связана с оккультизмом. И не очень-то глубоко она погрязла. Просто гороскопами сильно увлекалась. И когда мы стали молиться, то она на глазах почернела, стала как черный кожаный плащ. Я редко такое видел. Я просто удивился, глядя на нее. Говорю, в чем дело? Ты не свободный человек. Чем ты занимаешься? Говорит, ничем, кроме гороскопов, ничем не увлекалась. То он был похож. С одной стороны, здоровый человек, работал на работе, но уже в плоти жило это зло. И через мысли настолько взял в оборот, он после успокоился, нормально пошел домой. Он не терял сознание, он не бил себя в пол, как некоторые делают, он не издевался и не шипел, он просто кричал, очень сильно злился и все. Потом успокоился и пошел домой. Потом Павел напоминает, во плоти. Вы помните, я говорил о мудрости Божией, что Бог сотворил нас такими людьми, что можно было наказать. Возмездие за грех смерть. Вы помните? Так он сделал трояка природы у нас, и он действительно судится с людьми. И сегодня люди все умирают. Но зато дух может жить, потому что он никогда не умирает. И Христос как Бог, если бы так Отец не определил, он тоже дух. Если бы он не мог прийти во плоти, он тоже не мог бы умереть, потому что дух не умирает, его уничтожить нельзя. Потому Бог все делал мудро. И все делал для того, чтобы человек больше таким не был, а более был совершенным или не более совершенным, а в его святости 100%, чтобы после во Вселенной больше такой катастрофы не было. А здесь Павел прямо указывает. Итак, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруженные законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Я, наверное, остановлюсь, что такое жить по плоти. Плоть сама по себе. Ее можно сравнить с одеждой нашей, которую мы носим. И покуда она на нас одета, то она кажется живой, правда? Куда мы ее несем, она перемещается вместе с нами. Но если мы ее дома сбрасываем, вешаем на вешалку, то она и холодная становится, правда? И не движется, и ничего не хочет. Грязная ли она или чистая? Но для нас-то не безразлично, когда она на нас, правда? Мы о ней заботимся. Так вот, вне духа человеческого Еще в Библии он назван дыханием жизни. Вы помните вот эту тряку продажу на первых страницах Библии? «И создал Господь Бог человека из праха земного» – раз. Потом дул в него дыхание жизни – два. И потом что стало? «И стал человек душою живой» – три. Поэтому, если говорить языком таким доступным и простым, чтобы было понятно, то в нашем духе лежит ответственность и за тело, и за его лично самого, за дух. И есть законы, которые к плоти относятся, и есть законы, которые относятся именно к духу. Но пока дух не живет во плоти, то эти законы не действуют, которые к плоти относятся. Они не связаны. Это если бы, знаете что, если бы так вот простым примером показать, покуда зерно не брошено в землю, оно не растет. Так вот, если этот закон, который заложен в духе, а сам дух находится во плоти, начинают действовать законы заботы о плоти. Ей холодно в плоти, ей хочется есть. Но я сказал, она материя. Она сама не может хотеть ничего. Но в дух отправляются сигналы. Как же, если все в духе сокрыто? Если вы в это не верите, почитайте книгу Иова. Очень внимательно. Там как раз очень хорошо написано, что все сокрыто в духе нашем. Плоть – это одежда, которая зависит от состояния нашего духа. Так вот, дело в чем? Когда дух плоти, вот мы живые люди, действуют все законы и другие. Так вот, за плотью нашей, она смертная, стоят духи. Или мы называем сегодня грех. И если наш дух слаб, он идет на поводку плоти. И мы живем по плоти. Если дух наш находится на должном уровне, то мы знаем, сколько плоти надо, а сколько ей уже лишнее. Потому что если нашу плоть не ограничить, то, вы знаете, есть в притчах Соломона такой текст Писания: «У ненасытимости есть две дочери. Давай, давай». Говорит, не насытится ухо слушанием и насытится око зрением. И вы это все знаете. Видели одно пальто, потом увидели другое, более красивое, уже мы это не надо, надо что-то лучшее. А жизнь движется вперед, все что-то новое, более совершенное, и давай, и давай, и давай, и давай. Хотя вы знаете по своему опыту, некоторые вещи прошлого, хотя более простые, но и более надежные. Более простые, но и более надежные. Я помню когда-то, когда я еще работал в городе Муроме, это где-то был 67-й, 71-е годы, я купил, заехал туда, в этот город Муром, я заехал в туфлях. Ну зачем мне вести с собой что-то лишнее? Я там куплю. Но получилось, там не было. Такой интересный город. С Москвы доставят что-то, есть. Не доставят. У нас же давно про шарковые авторучки забыли. А там, когда я был, только появились, там за ним ажиотаж был. Шарики и ручки привезли. Вот так вот интересно. 280 километров от Москвы, но как будто где-то какая-то губерния совершенно отдаленная. И вы знаете, что уже пошел снег, а я вообще ходил в туфлях. Не в туфлях, а в босоножках даже. И потом привезли туфли, и я их купил. Они были не очень-то красивые такие, но вы знаете, что я не знал, как их сносить. 3 года носил каждый день, а они еще и следа как будто нет этого, и не стаптываются, и не изнашиваются. А сегодня современные, одела не блестящие, но прошел по луже, не развалились все. Поэтому, но не всегда то, что мы хотим иметь, не всегда оно лучше. Не всегда лучше. Мы, знаете, к чему привыкли? Что раз импортное, значит лучшее. Это не всегда так. Это не всегда так. Но может такое же у нас, так сказать, ну, потенциал внутренний. Мы уже научились этому. Поэтому плоти вы никогда не угодите. Она будет требовать одно, другое, третье, четвертое и так далее, и так далее, и так далее. И еще более страшная беда, что за ней стоит демонический мир. Вы помните, я вам рассказывал, я, наверное, еще раз повторю, потому что мы здесь найдем 8 стих. С одной стороны, можно было бы на нем не останавливаться, но здесь заложена формула или закон образования греха. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Грех взял повод от заповеди. Вы помните первое согрешение Адама и Евы? Может, для кого-то будет повторением. Но я знаю, что вопросы часто кому-то очень известны, для других они новые, оказывается. Вы помните, что произошло в Едемском саду? Откуда грех начал действие? Или другим словом, дьявол. Потому что грех – это желание. А я вам сказал, что желание у материи нет как таковой. И обладают живые существа. И что там произошло? Когда Бог сотворил Адама и Еву, то у них действовал закон попечения о своем теле. И он был выражен так, что от всякого дерева ты будешь есть. То есть, когда приходило время, то под действием этого закона у Адама и Евы появлялось желание есть. И дьявол взял от этого точку отсчета. Значит, что надо сделать для того, чтобы не выполнялись требования Божьи? Значит, надо каким-то образом или изуродовать его закон, или вообще отменить. Он пришел на почве действующего закона попечения о теле своем. Желание есть – это естественное желание. Когда дьявол подошел к Еве и указал ей на эту дерево, которое было приятно на вид, когда она стала с ним разговаривать, он проник именно в ее существо и возбудил еще сильнейшее желание есть. Одно было естественное, которое в Еве заложено было, а другое желание из этого демонического мира. И когда эти два желания сложились вместе, то Ева перестала себя контролировать. Оно стало вожделенно. А вожделенно, оно означает, это невыносимо тянет, очень сильно хочется, но нельзя победить это желание. И я не сам это выдумываю. Вы помните, Яков эту формулу сказал? Похоть, зачавший, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Что такое похоть? Слово «хоть», «хотение», «желание». И «по», приставка «по». Если выразить эквивалентом, но более расширенном понимании, то оно означает «желание наложено на желание». «Похоть», то есть «хотение» по «хотению», нормальному «хотению». Так образуется похоть. Есть нормальное увлечение противоположному полу. Другое, которое приносит дух вот этот нечистый. И тогда человек не может себя контролировать. Он выходит из всех рамок. Это называется грех. А взял повод от заповеди, потому что дьявол – это противник Божий. Дал заповеди для жизни, то ему цель – украсть, убить и погубить. И он отталкивается от заповеди, или вообще пытается аннулировать, чтобы ее не было, или ее извратить до неузнаваемости. Или совсем отнять желание. Знаете, есть люди, которые не свободны и вообще отказываются есть. Вы, наверное, такое видели. То врачи часто их насильно кормят. Он отказывается есть и все. А есть люди, которые едят без меры. Без меры. Сколько ты его не корми. Я помню, тот же самый Мурман, это был очень интересный город. Там очень много было таких вот, как сказать, ненормальных или больных людей, страдающих объедением. Они сидят в столовой и наблюдают. Как только кто-то кончил, бросать сюда вот такие вот, ну я не знаю, сколько там на них веса уже от этого. Но не с такой жадностью поглощают все. Это ненормальные люди.